Вернувшись в лесной лагерь, он созвал своих удальцов. Нам предстоит отбить Гэмвелл-холл. Господин Гай Гисборн захватил его и убил нашего друга Сквайра Гэмвелла. Что сталось с Мэриэн и Уиллом Гэмвеллом, никто не знает. Нам предстоит разобраться в этом. И как ты думаешь его отбить? Знаю только, что мы сделаем это нынче же ночью.